Говард Лавкрафт. Шепчущий во тьме. Глава первая. Я не заметил в том, что произошло, ничего ужасного, и прошу это запомнить. Утверждать, будто я не владел собой, ввязавшись в эту историю, значит игнорировать факты. От них недушевная травма заставила меня выехать ночью с соединенной фермы, принадлежащей Экли, и на полной скорости промчаться в старом автомобиле по пустынным угрюмым горам Вермонта. Да, я видел и слышал немало необычного, и события произвели на меня неизгладимое впечатление, но никакими реальными доказательствами я не располагаю, и даже теперь не могу сказать, был я прав или заблуждался, согласившись участвовать в страшном эксперименте. Ведь исчезновение Экли еще ничего не подтверждает. В его доме не обнаружили ничего особенного, кроме дырок от пуль. Со стороны могло даже показаться, что он отправился на прогулку в горы и не вернулся. Незваный гость бесследно исчез, а ужасных цилиндров и других приборов словно никогда и не было. То, что Экли смертельно боялся лесистых холмов и бесчисленных горных ручейков, хотя родился в здешних краях и провел в них всю жизнь, ровным счетом ничего не значит. Подобные страхи присущи тысячам людей. Странные поступки и предчувствия Экли можно смело приписать эксцентричности его натуры. Насколько я понимаю, все началось со знаменитого и небывалого по масштабам наводнения в Вермонте 3 ноября 1927 года. В то время я был и сейчас остаюсь преподавателем литературы университета Мискатоник в Археме, что в штате Массачусетс, и страстным любителем фольклора Новой Англии. Вскоре после наводнения, наряду со множеством статей о пережитых лишениях и помощи пострадавшим, в прессе появились нелепые сообщения о каких-то не то предметах, не то живых существах, найденных в разлившихся реках. Многие мои знакомые увлеченно обсуждали эти новости и обратились ко мне, надеясь, что я сумею их просветить. Я был польщен, что они так серьезно относились к моим фольклорным исследованиям, и постарался разоблачить вздорные небылицы, основой для которых, несомненно, послужили старые крестьянские предрассудки. Однако вполне образованные люди настаивали на том, что дыма без огня не бывает, и в слухах отразились некие таинственные или превратно понятные факты. Не скрою, меня изумляла их доверчивость. Эти россказни пришли ко мне в основном в газетных заметках, хотя они часто передавались из уст в уста. А один мой приятель согласился на письмо, полученное от матери, которая жила в Хартвике. Описания почти дословно повторялись, однако свидетельства исходили из трех разных мест. В первом случае речь шла о реке Уински, близ Монтбери, во втором о реке Уэст, в графстве Уинда, а в третьем о Пасомиси, в графстве Каледонии, неподалеку от Лонвилля. В газетах приводились и другие названия, но большей частью говорилось об этих реках. В каждом случае кто-то из местных жителей видел, как в бурлящем горном потоке проплывали причудливые и ни на что не похожие фигуры. Их стали связывать с древними, полузабытыми преданиями, о которых когда-то слышали старики. Я с удивлением отметил, что суеверия не только не канули в лету, но и начали широко распространяться. Очевидцы полагали, что видели какие-то органические формы, не похожие ни на одно из встречавшихся им прежде тел. Естественно, что в ту трагическую пору в разлившихся водах находили немало утопленников. Однако все описавшие эти странные формы были совершенно уверены. Это не люди, хотя отдаленное сходство с человеческими фигурами у них имелось. Свидетели также утверждали, что они ничуть не напоминали каких-либо водившихся в Вермонте животных. Они были ярко-розовые, примерно 5 футов в длину, с твердой чешуей, парой небольших крыльев мембран и множеством конечностей, а грудь, шею и голову им заменяли плотные овальные кольца, унизанные крошечными щупальцами. Любопытно и весьма характерно, что свидетельства из разных источников полностью совпадали. Впрочем, удивляться этому особенно не приходилось, поскольку в старых легендах, популярных некогда в глухом горном краю, эти неведомые твари были описаны очень живо и убедительно, и предания не могли не всколыхнуть воображение очевидцев. Я пришел к выводу, что все эти свидетели, наивные и простодушные крестьяне из далеких уголков штата, заметили промелькнувшие в бурном потоке раздувшиеся тела утопленников или животных, и невольно припомнили старинные небылицы, украсив несчастных жертв фантастическими признаками. Замечу, что в древних преданиях было немало таинственного, смутного, не до конца договоренного, и в настоящее время они почти полностью забыты. Они и правда были выдержаны в одном духе и, по-видимому, сложились под влиянием еще более ранних индейских легенд. Мне не доводилось бывать в Вермонте, но я хорошо знал их по книге Элли Девенпорт, в которой записано предание, сохранившееся к 1839 году в памяти старейших жителей штата. Я обнаружил в них немало перекличек с сказаниями, лично слышанными мною от стариков в горах Нью-Хэмпшира. Во всех них как-то глухо и намеками говорилось о племени чудовищ. Можно было понять, что оно скрылось от мира в дальних высоких горах, поросших лесами, и в темных долинах, где ручьи бежали из неведомых источников. Эти чудовища затаились, и до них было нелегко добраться. На склоны крутых гор и в глубокие ущелья не забегали даже стаи волков. Нашли смельчаки, которые проникли туда, увидели их и рассказали людям. Они оставляли следы или отпечатки когтей на берегах горных рек и в клочках невозделанной земли. Там, среди понихших трав, находили каменные круги. Не похоже, чтобы природа могла выложить камни в столь строгом порядке. На склонах гор видели пещеры неясной глубины, их входы загораживали валуны, что опять-таки вряд ли было случайностью. Странные следы вели как в пещеры, так и от них, если только правильно определяли направление. Но смельчаки видели и самих чудовищ, и это было страшнее всего. Обычно те появлялись в сумерках, в долинах или на вершинах неприступных гор. Было бы куда спокойнее и утешительнее, если бы их описания не совпадали. Но везде говорилось одно и то же, что они похожи на гигантских алых крабов со множеством конечностей и крыльями за спиной, как у летучих мышей. Иногда они передвигались на всех конечностях, но если перетаскивали какие-то непонятные предметы, то пользовались лишь двумя задними. Как-то удалось выследить целый отряд, пробиравшийся вдоль лесного ручья. Они шли стройными рядами, по трое в каждой группе, а одно из чудовищ видели в полете. Оно спустилось с вершины, силуэт его распростертых крыльев, вышло на фоне полной луны и тут же скрылся в ней. Эти существа довольствовались обществом себе подобных и держались над людей в стороне, но молва всякий раз обвиняла их, если кто-нибудь из рискнувших поселиться рядом с долинами или высоко в горах, вдруг исчезал без следа. Многие боялись там жить, и страх сохранился на долгие годы, когда происшествия уже никто не помнил. Люди с ужасом глядели на горы и ущелья, и для них не имело значения, сколько именно человек погибло в темных безднах, сколько ферм сгорело дотла на склонах безмолвных зеленых стражей. Если в ранних преданиях утверждалось, что чудовище причиняет вред лишь нарушившим их покой, то в более поздних говорилось об их любопытстве по отношению к людям и попытках устроить на земле тайное убежище. Слагались предания о загадочных пропажах людей и странных следах, замеченных по утрам рядом с дальними фермами. Их подкрепляли легенды о том, что чудовище подражает человеческим голосам, заманивает одиноких путников и сводит с ума маленьких детей, выходя из лесов. Последний цикл сказаний относился ко времени, когда предрассудки стали отмирать, а глухие уголки Вермонта совсем опустели. В них поселились лишь отшельники и одинокие фермеры, которые, не выдержав уединения, повреждались в рассудке. И их остерегались и называли продавшими себя чудовищами. В одном северо-западном графстве 1800-е годы остались считаться модным обвинять разных изгоев и чудаков в отношении к смертским тварям. Но кем же были на самом деле таинственные чудища? На этот вопрос давались несхожие ответы. Обычно их именовали «эти самые» или «эти древние», а другие прозвища знали лишь местные, и они не прижились. Паританию массе своей считали их слугами дьявола и придумывали теологические гипотезы, одну страшнее другой. Ирландцы и шотландцы из Нью-Хэмпшира, владения губернатора Элторда в Вермонте, вспоминали кельтские легенды о злобных колдунах и маленьких людях, живущих в лесах и на болотах, и находили какую-то связь между ними и крылатыми чудовищами, которых пытались уберечь с помощью старинных заклинаний. Но самые фантастические теории были у индейцев. Конечно, легенды разных племен заметно варьировались, но их суть сводилась к тому, что странные существа не родились на этой земле. Мифы племени Пенакук самые красочные и убедительные. Учили, что крылатые существа прилетели на землю со звезд Большой Медведицы, узнав, что в наших горах есть немного камней, каких больше нет нигде. Они строили убежище на вершинах гор и копали шахты глубоко под землей, но долго на земле не задерживались. Говорилось в мифах и вновь улетали на север, к звездам увозя с собой тяжелый груз. Они не трогали людей, если все держались от них поодаль, и могли погубить лишь тех, кто забывал об осторожности или следил за ними. Звери и птицы чуяли в них врагов и ненавидели, хотя крылатые никогда на них не охотились и не употребляли их в пищу. Не притрагивались они к прочей земной смеге, а питались тем, что привозили со звезд. К ним нельзя было приближаться, и случалось, что молодые охотники, забравшись высоко в горы, не возвращались назад. По ночам они перешептывались в лесах, стараясь подражать человеческой речи, но жужжали, словно пчелы, и горе ждало тех, кто слышал этот гул. Они знали наречия живших поблизости индейцев, пенакуков, гуронов, союза пяти народов, но между собой объяснялись без слов. И когда одна тема сменяла другую, головы окрашивались в разные цвета. Конечно, на протяжении 19 века легенды, созданные белыми индейцами, постепенно забывались, и до нас дошли только отрывки, последние вспышки древних верований. Вермонтцы жили в домах, унаследованных от предков, и ездили по старым дорогам, даже не подозревая, что их когда-то выстроили по вполне определенному плану, осуществлявшему близкое соседство с чудовищем. Откуда им было знать о старых страхах? Они просто считали, что горные края вредны для здоровья и земли там неплодородны. Чем дальше от гор, тем лучше, говорили они. Со временем привычки и хозяйственные интересы окончательно привязали их к родным местам, и у них не было никаких причин их покидать. Жизнь шла своим чередом, и горы оставались незаселенными, скорее случайно, чем преднамеренно. Лишь местные чудаки и старушки перешептывались о чудовищах, затаившихся в горах. Но, судя по слухам, бояться их больше не следовало, так как они привыкли к домам и фермам людей, не посягавших на их территорию. Обо всем этом мне было давно известно из книг и сказаний, собранных в Нью-Хэмпшире. И когда после наводнения легенды вновь возродились к жизни, я догадался об их подоплёке. Но на моих друзей не действовали разумные доводы, и я с горечью осознал, что их невозможно переубедить. Они спорили со мной и подчеркивали, что в ранних легендах повторялись целые пласты описаний, словно они складывались по единому для всех народов образцу. А горы в Вермонте до сих пор не исследованы, и мы даже не знаем, кто прячется на их вершинах. Их не убеждало даже то, что все мифы складывались по такому образцу и на ранних стадиях постижения мира человечества, были свойственны заблуждению и иллюзии. Бессмысленно было доказывать подобным оппонентам, что вермонтские мифы мало отличаются от прочих легенд, в которых персонифицируются силы природы. Я не напоминал им о фавнах, нимфах и сатирах, олицетворявших калицантаров в современной Греции или о загадочных крошечных страшных племенах троглодитов и кротов в ирландских и валийских сказках. Не стоило переводить ему другие примеры, объяснять, почему непальцы по-прежнему верят, что жуткий Миго или снежный человек прячется во льдах Гималаи. Но я не мог удержаться и перечислил множество сказаний, которые они вновь истолковали по-своему, предположив, что в каждом из них есть доля человеческой и исторической истины. По их мнению, на Земле существовала какая-то древняя раса, уступившая место человечеству. Большинство племен погибло еще много тысячелетий тому назад, но некоторым удалось затаиться. Возможно, они живы и сейчас. Чем больше я смеялся над их теориями, тем упорнее они отстаивали их, добавляя, что и без легенд не стали бы игнорировать ясные подробности и вполне прозаические по стилю сообщения. Несколько экстремистов зашло еще дальше. Они заявили, что в индейских мифах нет никакой выдумки, и крылатые прилетели на Землю со звезд. Они цитировали сенсационные книги Чарльза Форта об инопланетянах, не однажды посещавших Землю. Несомненно, мои противники были обыкновенными романтиками, которым хотелось, чтобы в реальной действительности нашлось место фантастическим карликам, ставшим популярными благодаря великолепным рассказам ужасов Артура Макина. Глава вторая. Естественно, что в сложившихся обстоятельствах эти жалкие споры вызывали интерес в городе. Нам предложили обменяться письмами, и их опубликовали в Arkham Advisor. Некоторые были перепечатаны газетами из других мест Вермонта, где видели непонятных утопленников. Рутленд Геральд уделила полполосы выдержкам из нашей дискуссии, не отдав предпочтения ни одной из спорящих сторон, тогда как Брэд Гордло, реформер, напечатала только мой обширный историческо-мифологический очерк и снабдила его толковыми комментариями, а в Пендрайфере появилась статья, одобрявшая мои скептические выводы. К весне 1928 года я стал широко известен в Вермонте, хотя ни разу не переступал границу этого штата. А затем ко мне пришли потрясающие письма от Генри Экли, которые произвели на меня огромные впечатления. Тогда я в первый и последний раз посетил волшебный край зеленых гор и журчащих лесных ручейков. А Генри Уэртворс Экли я знаю в основном из переписки с его соседями и единственным сыном, живущим в Калифорнии. На это было гораздо позже, уже после моей поездки к нему, на его удивленную ферму. Я выяснил, что в его роду преобладали юристы, администраторы, агрономы, но эти сугубо практические профессии его никогда не привлекали, и он занялся чистой наукой. За годы учебы в университете Вермонта он основательно изучил математику, астрономию, биологию, антропологию и фольклор. Прежде о нем я никогда не слышал, и в письмах он почти не рассказывал о себе. Но мне стало ясно, что он человек с сильным характером, образованный, не глупый, но привыкший к уединению и потому не слишком искушенный в практических делах. Его утверждения показались мне просто невероятными, но я отнесся к Экли намного серьезнее, чем ко всем моим прочим оппонентам. Во-первых, я непосредственно столкнулся с самим явлением и сумел его описать. Правда, ход его рассуждений показался мне крайне субъективным и нелепым, но это уже другой вопрос. Во-вторых, он, как истинный ученый, был готов отречься от своих выводов, если они не подтвердятся на практике, и я проникся к нему уважением. У него напрочь отсутствовали какие-либо личные мотивы. Он не думал о славе и стремился лишь к одному – доказать то, что представлялось ему очевидным. Конечно, в ответном письме я указал на его ошибку, но тут же добавил, что это ошибка искреннего увлеченного человека. Его идеи были непривычны. Он всякий раз говорил о том, какой страх внушают ему лесистые горы, но в отличие от других, я никогда не считал его сумасшедшим. Я понял, что его рассказы не вымысел, и захотел поглубже разобраться в причинах, побудивших его начать исследование. Позднее я получил от него вещественные доказательства, отчего все дело стало выглядеть иначе и куда более странно. Думаю, самое лучшее – это процитировать первое большое письмо Экли, в котором он представился мне и познакомил со своими теориями. Скажу честно, оно оставило заметный след в моем сознании. Письмо не сохранилось, но я запомнил его наизусть и вновь готов утверждать, что его автор был совершенно психически здоров. Вот его письмо, написанное старомодным, неразборчивым почерком, который установился у него еще в юности и не менялся в течение всей его размеренной и уединенной жизни. РФД Таушенд Виндхелм Вермонт, 5 мая 1928 Алберду Н. Уилморту Эксквайр, Санстоул Стрит, 118, Архэм, Массачусетс. Мой дорогой сэр, я с большим интересом прочитал Брэд Борлов «Реформер» от 23 апреля 1928 года. Перепечатку вашего письма о странных телах, увиденных в реках, и о причудливых народных поверьях, столь подходящих к этому случаю. Легко понять, почему человек, живущий в другом штате, занимает вашу позицию, и почему Пендрайфер охотно соглашается с ним. Этой точки зрения придерживаются едва ли не все образованные люди в Вермонте за его пределами. В молодости я сам считал точно так же. Сейчас мне 57 лет. Но когда прочел книгу Давенпорта и другие более общего содержания, то занялся исследованием малопосещаемых окрестных гор. Меня побудили к моим занятиям таинственные поверья, которые я слышал от неграмотных стариков. Однако теперь мне жаль, что я заинтересовался ими. Я отнюдь не понаслышке знаком с антропологией и фольклором. Увлекался ими еще в колледже и простудировал труды таких корифеев, как Тейлор, Лабок, Фрейзер, Хартфадж, Мари, Осборн, Кейт, Буль, Джордж Эллиот, Смит и других. Мне давно известно, что легенды о прячущих племенах стары, как мир. Я видел перепечатку ваших писем и откликов ваших сторонников в Рутленд Геральд. И, по-моему, догадался, почему вы так думаете. Позвольте мне быть с вами совершенно откровенным. Боюсь, что ваши противники ближе к истине, чем вы. Хотя на первый взгляд может показаться, что здравый смысл на вашей стороне. Они и сами не понимают, что близки к истине. Ведь им помогала только теория, они не знали того, что знаю я. Конечно, они рассуждают как дилетанты. Если бы мне было известно так мало, как им, то... Вы видите, что мне нелегко перейти к существу дела, и я не скрываю своих страхов. Но все-таки скажу, что чудовища действительно обитают в горных лесах, и я берусь это доказать. Я не видел, как они плыли в разлившихся реках, но они не раз попадались мне на глаза при других обстоятельствах. Не стану говорить, где и когда это было. Совсем недавно я заметил их следы рядом с моей старой фермой, близ селения Таушен, у подножия Черной горы. И я также слышал их голоса в лесу, но предпочту их не описывать. Как-то из леса до меня донесся целый хор. Я знал это место и отправился туда с диктофоном, фонографом и дисковой пластинкой. Скоро я приведу запись в порядок, и если вы не против, пришлю ее вам. Я уже ставил пластинку, и старики, живущие в здешних краях, застыли от ужаса, услыхав, как жужжит самый низкий голос. О жужжании в лесу писал Дарвин. Они вспомнили, что в детстве бабушки рассказывали им о чудищах, и, желая напугать, подражали этому гулу. Стоит кому-то заговорить о странных голосах, и все думают, будто перед ними сумасшедший. Дело ваше, но прежде чем вы решите, нормален я или нет, прослушайте записи и расспросите о ней стариков из глубинки. Буду рад, если вы воспримете ее спокойно. За всем этим что-то кроется. Эд Хилл. Фильм. Как вам известно. Собираясь вам писать, я не стал ставить перед собой задачу спорить с вами. Не нужно вам многое сообщить, и надеюсь, мой рассказ не оставит вас равнодушным. Я предупреждаю вас. Это тайна, и в глазах общества я ваш сторонник. Так как давно убедился, что людям не полагается много знать об этом предмете. Я не намерен никому говорить о своих исследованиях и привлекать к ним внимание, чтобы посторонние не зачастили в наши горы. Открою вам правду. Чудища все время следят за нами. Среди людей у них нашлись агенты, с их помощью они собирают информацию. Один гнусный тип сам признался мне, что был их агентом. Если он в своем уме, а я полагаю, соображал он не так уж и плохо, то его рассказ заслуживает доверия. Впоследствии он покончил с собой, но, думаю, у них тоже нашлись другие. Это вовсе не древняя человеческая раса, и у них нет ничего общего с людьми. Они прибыли с иной планеты, могут жить в звездном пространстве и летать на своих мощных крыльях, которые поднимают их в воздух, но мешают передвигаться по земле. Я расскажу вам о них поподробнее, если вы не сочтете меня сумасшедшим. Они добывают металлы в рудниках глубоко под горами. Думаю, мне известно, откуда они прилетают на Землю. Они не тронут нас, если мы будем держаться в стороне, но любопытство нам дорого обойдется. Никто не знает, на что они способны. Конечно, вооруженные отряды могли бы разгромить их рудники. Они боятся этого, но если такое случится, с других планет прилетят крылатые. Их так много, они смогут без труда завоевать Землю. Вы спросите, почему они не сделали этого раньше? Причина проста. Они не нуждаются в господстве над людьми и предпочитают оставить все как есть, чтобы избавить себя от лишнего беспокойства. И я уже немало выяснил, и, наверное, они захотят со мной расправиться. Когда я нашел в лесу на круглом холме большой черный камень с непонятными полустертыми надписями и принес его домой, все стало меняться на глазах. Я чувствую, что они неотступно наблюдают за мной. Если они подумают, что я их заподозрил, то либо убьют меня, либо увезут прочь с земли. Им нравится время от времени похищать ученых и узнавать от них о нашей цивилизации. И теперь я подошел к другой цели моего письма. Убедительно прошу вас прекратить обсуждение этой темы на страницах газет. Люди должны держаться подальше от гор, и ради этого нам не следует пробуждать у них любопытство. Одному Богу известно, какая опасность подстерегает каждого, особенно в летнюю пору, когда вместе с учеными и спонсорами научных проектов в Вермонт нахлынут толпы отдыхающих. Страшно подумать, что они доберутся до нехоженных мест и поставят там свои дешевые бунгало. И я буду счастлив продолжить переписку и постараюсь выслать вам запись на фонографе. Черный камень, письмена на нем так стерты, что на фотографиях нельзя разглядеть. Я говорю «постараюсь», потому что боюсь, как бы они не разрушили мои планы. Слишком не прекращается ни на минуту. Здесь на ферме рядом с деревней живет некий Браун. Малый он, угрюмый, замкнутый, надо думать, тоже их агент. В общем, я слишком много знаю об их мире, и в отместку они все больше изолируют меня от моего. Поразительно, но они в курсе всего, что я делаю. Возможно, это письмо до вас не дойдет. Если положение ухудшится, мне придется отсюда уехать и перебраться к сыну в Сан-Диего. Но бросать родные края, где жили 6 поколений моих предков, очень нелегко, и я бы этого не хотел. К тому же крылатые следят за домом, и я вряд ли сумею его продать. Похоже, теперь они попытаются забрать у меня черный камень и уничтожить запись на фонографе. Я сделаю все, чтобы этого не допустить. До сих пор моим большим служебным собакам удавалось отгонять их от дома. К счастью, пока их очень мало, и они довольно неуклюжи. Я уже говорил, что их крылья не приспособлены для земли и коротких полетов. Не буду вас пугать и объяснять, как я расшифровал письмена, но работа почти закончена, и вы с вашим знанием фольклора могли бы помочь мне заполнить оставшиеся лаконы. Полагаю, вам знакомы жуткие мифы о божествах, царившихся на земле до появления их людей. А Ексатоти и Ктулху, который вскользь упоминается в некрономике. Мне посчастливилось достать эту книгу, и я слышал, что еще один экземпляр хранится по замкам в библиотеке вашего колледжа. По-моему, мистер Уилмарт, польза от нашего сотрудничества будет обоюдной. Хочу вас предупредить, как только вы получите записи и камень, спокойствие придется забыть. Однако я уверен, что познание для вас дороже всего, и вы согласитесь рискнуть. Если вы позволите их прислать, я поеду в Ньюфейн или Брэдборо и отправлю их поздним, ибо железнодорожным служащим не больше. Добавлю, что теперь же я живу в полном одиночестве, никого не могу нанять себе в помощь. По ночам они подходят к воротам фермы, собаки громко лают. Прислуга этого не выдержит. Я рад, что не углубился в исследование при жизни жены, а не то она бы сошла с ума. Надеюсь, я не слишком обеспокоил вас своим посланием, и вы не бросите его в мусорную корзину, решив, что к вам обратился какой-то маньяк. Остаюсь искренне ваш, Генри У. Экли. По скриптам. Я только что отпечатал фотографии и думаю, они убедят вас в моих словах. Старики нашли, что они на редкость удалить. Я вышлю их вам, если хотите. Г. У. Л. Чувство, возникшее у меня при чтении этого странного документа, почти невозможно передать. По логике вещей, ознакомившись с завиральными теориями, Экли должен был бы расхохотаться. Гипотезы противников настраивали меня на юмористический лад, а они были куда осторожнее. Однако я воспринял его письма всерьез. Конечно, я ни минуты не верил в племя инопланетян, о котором он писал, но после мучительных сомнений пришел к выводу, что Экли искренне вполне нормальный человек. Очевидно, он столкнулся с каким-то загадочным и ни на что не похожим явлением, и не смог его правильно объяснить. Все не так, как он думает, но с другой стороны, истина может обнаружиться лишь в ходе исследования. Что-то вывело его из равновесия и даже испугало. В основном он рассуждал вполне логично, а его дерзкая фантазия ничуть не противоречила старым мифам и причудливым индейским легендам. Я был готов, допустим, что он слышал в горах взволновавшие его голоса и нашел черный камень, но его выводы показались мне полным бредом. Возможно, их внушил ему человек, назвавшийся агентом крылатых. Тот, который позднее покончил с собой. Уж он-то явно был сумасшедшим, хотя, судя по всему, обладал незаурядной силой, волей и даром убеждений. Не мудрено, что наивный Экли, с юности увлекавшись фольклором, поверил его небылицам. А что касается жалоб на отсутствие помощи, то, похоже, соседи из деревни подались страхом не меньше него. Они решили, будто рядом с фермой завелась нечистая сила и каждую ночь осаждает дом Экли. Собаки-то наверняка лают. А затем эта запись на фонографе, которую он, очевидно, раздобыл именно так, как и поведал мне. Она должна что-то означать, и, возможно, рычание его и животных действительно были похожи на человеческую речь или на звуки каких-то таинственных, появляющихся по ночам дикарей, вряд ли далеко ушедших в своем развитии от животных. И тут я вновь мысленно вернулся к черному камню с непонятными письменами и их скрытому от нас смыслу. Потом к фотографиям, которые Экли собирался мне выслать, и которые показали старикам столь пугающе убедительно. Когда я перечитал это написанное неразборчивым почерком письмо, меня охватили странные, незнакомые доселе чувства. Едва ли моим оппонентам приходилось в голову, что я способен к подобным переживаниям. В конце концов, в удаленных горах вполне могло обитать дикое, полувыродившееся племя, а вовсе не пришельцы со звезд, как утверждалось в легендах. Но если так, то причудливые тела, мелькнувшие в водных потоках, не выдумка, а реальность. Возможно, стоит предположить, что в старых преданиях и в недавних сообщениях переплавшихся вермон есть немало общего, и между ними существует определенная связь. Я не скрывал своих сомнений, но по-прежнему стыдился того, что фантастические описания в странном письме Генри Экли настроили меня столь романтично. Я все-таки решил ответить Экли. Мое письмо было выдержано в дружеском тоне и проникнуто явным интересом к его рассказу. Более того, я предложил ему продолжить переписку и с нетерпением ждал новых известий. Его второе письмо пришло в скором времени. Он сдержал свое обещание, и я получил фотографии, описанные им ранее событий и предметов. Я принялся разглядывать вытянутые из конверта снимки, и мои руки похолодели от страха и близости к разгадке вековечной тайны. От этих любительских, нечутких фотографий, сделанных кодеком, исходила поистине магическая сила. Ни одна самая искусная подделка или монтаж не произвели бы такого впечатления. Чем дольше я смотрел на них, тем яснее понимал, что копия его рассказ может относиться всерьез. Случившееся в Вермонте выходило за рамки наших привычных представлений. На первой фотографии я увидел следы, отпечатавшиеся на грязном клочке земли рядом с камнями и травой. Их освещало яркое полуденное солнце. Я назвал их следами, хотя правильно было бы говорить о вдавленных когтях. Такие обычно остаются от крабьих клешней. Однако по размеру эти вдавленные совпадали со следами от подошвы нормальной человеческой ноги. Передние клешни с острыми, как зубцы когтями, были повернуты в противоположных направлениях. Одна вперед, а другая назад. Это вызывало недоумение, но, возможно, они служили не только ходьбе. На второй фотографии из глубокой тени проступал вход в пещеру, плотно загороженный валуном. На тропинке виднелась вереница следов. Я вооружился лупой и пригляделся. Мне показалось, что они похожи на обдавленные на первом снимке, но я не мог за это поручиться. На третьей я не обнаружил никаких следов и несколько минут рассматривал каменный круг, красовавшийся на вершине горы. Я не побоялся забраться на самый высокий лесной пик, окруженный меньшими холмами. Трава около ровных камней пожухла и расстилалась у земли. Если следы взволновали меня до глубины души, то камень, найденный в лесистой части на крутом холме, откровенно изумил. Я как-то сфотографировал его в своем кабинете на фоне книжных полок, стоявшего в нише бюста Мильтона. Высота этого снятого крупным планом и вертикально поставленного камня составляла чуть более фута. Я обратил внимание на его шероховатую поверхность, но не решился бы определить ни его фактуру, ни то, как он был выточен. Скажу лишь, что с камнем такого цвета и формы я столкнулся впервые. В нем было что-то неземное, чуждое нашему миру. Я перевел взгляд на письмена, но сумел расшифровать лишь несколько фраз, вызвавших у меня невольный трепет. Конечно, не я один читал страшный и отвратительный некрономику безумного араба Абдулла Аль-Хазре. И возможность подделки отнюдь не исключалась. Тем не менее, я с ужасом подумал о богохульных символах, родившихся в ту давнюю-давнюю пору, когда ни Земли, ни других планет еще не было во Вселенной, господствовал хаос. На трех из пяти оставшихся фотографий я клизаснял болота и горы. Я вновь воспользовался лупой и заметил на дорожках и в гате слабые отпечатки когтей. Они то выступали, то терялись из вида, это не могло не испугать. Еще на одном снимке вдавлены обозначались на участке земли перед домом Экли, но изображение оказалось на редкость расплывчатым. Он писал, что в ту ночь собаки зашлись в злобном лае, утром он сфотографировал следы. Однако остался недоволен снимком. Похоже, впрочем, что никаких отличий от обдавлен, оставшихся в лесу и в этих отметинах, не наблюдалось. На последующей фотографии я увидел двухэтажный белый дом Экли с мансардой, построенный лет 100 с четвертью тому назад. Вымощенная дорожка и лакрезной вергерианские двери. На лужайке разлеглись большие собаки и щенки. Рядом с ними стоял добродушного вида пожилой мужчина. Мне бросилась в глаза его аккуратно подстриженная седая бородка. Нетрудно было догадаться, что это сам Экли, носивший себя с помощью отводной трубки с лампочкой. Я отложил фотографии и принялся читать объемистое письмо. Не скрою, мне понадобилось 3 часа, чтобы побороть охвативший меня ужас. Поверьте, я нисколько не преувеличиваю. Если в первом послании Экли лишь вкратце перечитывал факты, то теперь, не поскупившись на подробности, он писал разговор, подслушанный в лесу, и воспроизвел транскрипцию непонятных слов. Поделился впечатлением от розовых туловищ крылатых тварей, притушенных перед ним в сумерках на одной из горных вершин. Изложил длинный монолог, покончивший с собой сумасшедшего агента, и снабдил этот жуткий космический рассказ собственным комментарием. Страницы письма пестрели именами и названиями, которые мне уже приходилось слышать в связи с таинственными событиями седой старины. Он упомянул Югот, великого Ктулху, Схатогуа, Елсатота, Рльех, Нералототепа, Эдатота, Хастор, Раяна, Ленга, Озеро Хали, Бетмур, Желтый Знак, Лавуркатас, Прана и Магнум и Мандани. Все они исчезли в безднах минувших тысячелетий и поглотили бескрайние просторы иных древних миров, о которых смутно подозревал лучше безумный автор некрономику. Экли поведал мне, как застроились первые родники, как они слились в потоки, и как из этих потоков возникли реки и моря, источники жизни на Земле. Не мудрено, что от чтения письма моя голова пошла кругом, и даже не пытаясь что-либо объяснить, я поверил во все чудеса и нелепицы. Живость его описаний завораживала, но в то же время я старался сохранять объективность истинного ученого, далекого от фанатизма и экзальтации. И меня подкупил его ровный, спокойный тон, когда я прочел письмо до конца. и стал понятен его страх. Я решил, что должен помочь ему удержаться от других на поездке вверх и рассказать, как опасны эти проклятые пустыни и горы. С тех пор прошло немало времени, и первое впечатление поблекло. Воспоминания о Берестове я вновь и вновь задаю себе вопросы, не могу избавиться от сомнений, и сейчас не рискую процитировать несколько отрывков из его письма. Скажу больше. Я не в силах даже переписать эти отрывки. Я рад, что письма, пластинка и фотографии пропали, и от всей души желаю, чтобы никто не узнал о новой планете неподалеку от Нептуна. Причины я объясню чуть позже. Я последовал совету Экли и прекратил полемику. Оппоненты так и не дождались моего очередного выступления в прессе. Страшные события в Вермонте понемногу начали забываться и спор всяк сам с собой. В конце мая и в июне я регулярно обменивался письмами с Экли. Он боялся, что их могут прихватить по дороге, и мы сделали с них копии. Тем временем мы вплотную занялись исследованием. Прояснили запутанные мифологические сюжеты и сопоставили старые легенды с происшедшим в Вермонте. Вскоре мы пришли к выводу, что жуткий Миго, скрывавшийся в Гималаях, внушал местным жителям похожий страх, и легенды о нем очень напоминают предания о крылатах. Правда, в этих легендах было еще больше догадок, ведь никто не знал, зверь ли Миго или дикий снежный человек. Я хотел проконсультироваться с профессором Декстером, преподававшим в нашем колледже зоологию, но Экли запретил мне говорить с посторонними о горных чудищах. Если я теперь нарушаю обещание, то только потому, что горы Вермонта и заснеженные пики Гималаев год от года привлекают все больше туристов, которые плохо представляют, что их там ждет. Мое молчание может погубить сотни жизней, поэтому я должен предупредить об угрозе. А еще мы старались расшифровать письмена на чертовом черном камне, чтобы найти ключ к разгадке одной из самых страшных тайн, которые до сих пор открывались людям. Глава третья. В конце июня я получил запись на фонографе. Ее привез пароход из Брэдбла, так как Экли перестал доверять идущим с севера поездам. Ему все время и казалось, что за ним следят, и пропажа нескольких писем лишь подтвердила его мрачные опасения. Он постоянно говорил о коварных происках окрестных фермеров и считал их агентами затаившихся чудовищ. Особое подозрение ему внушал угрюмый Уолтер Браун. Он жил один на склоне холма, рядом с густым лесом, и его часто видели в разных кварталах Брэдблора, Беллоус Фоллс, Ньюфейна и Южный Ланбери, где он склонялся без всякого дела. Трудно было понять, зачем он появляется в этих городских уголках. Экли уверял меня, что Браун встречается в лесу с чудовищем, и он сам слышал там его голос. Однажды он заметил отпечатки когтей рядом с домом Брауна и с тех пор совсем лишился покоя. Эти отпечатки сопровождали следы самого Брауна, и Экли понял, что вел за собой чудовище. Итак, запись прибыла по реке Брэдблора, а Экли довез ее окольными дорогами до города. Он признался мне в коротенькой записке, что стал бояться заброшенных шоссейных дорог и отныне собирается ездить в Таршанс за покупками только днем. Он снова и снова повторял, что жить рядом с безмолвными горами невыносимо, и ему пора перебираться к сыну в Калифорнию, хотя его молодость и лучшие воспоминания связаны с Вермонтом. Здесь похоронены все его предки. Перед тем, как завести патефон, я взял его в администрации колледжа. И поставить пластинку я перечитал письмо Экли и обратил внимание на его разъяснение. По его словам, запись была сделана в час ночи 1 мая 1915 года, рядом с загороженным входом в пещеру на Черной горе, поблизости от болота Ли. В этом месте всегда слышались странные голоса, поэтому он и взял с собой на ночную прогулку диктофон и фонограф. Опыт подсказывал ему, что он верно выбрал время и канун 1 мая, когда ведьма слетается на шабаш, судя по старинным европейским легендам. Наверняка будет результативнее любой другой ночи. Он не ошибся. Любопытно, однако, что больше он ни разу не слышал там ни одного голоса. Очевидно, он стал свидетелем какого-то квазиритуального действия. во время которого различил один человеческий голос. Он не знал, чей это голос, но мог поручиться, что не брал. Голос показался ему хорошо поставленным и богатым оттенком, а второй явно принадлежал кому-то из клана. Отвратительное жужжание не походило на человеческую речь, хотя в нем можно было различить правильно произнесенные английские слова. Фонограф и диктофон работали неважно, потому Экли уловил от них не все сказанное, а запись получилась фрагментарной. Он прислал мне транскрипцию ряда слов, и я просмотрел их перед тем, как завести патефон. Услышанное мной было скорее причудливым и таинственным, чем откровенно пугающим. Хотя я знал, как и при каких обстоятельствах Экли сумел записать всю сцену, и одно это невольно внушало страх. Я запомнил отрывок наизусть, и сейчас постараюсь его воспроизвести. Как-никак, я слушал запись много раз, да такое и не забывается. Неразборчивые звуки, хорошо поставленный мужской голос. Царь леса, даже и дары жителей Лэнга, так из пропасти ночи в бездны пространства, из бездн пространства в пропасти ночи, и хвала великому Ктулху, Цхатогуа, и тому, чье имя нельзя произнести вслух, вечная слава им, обильные жертвы черной козлицы лесов, я Шобанигурат, козел с легионом молодых. Жужжащее подражание человеческому голосу. Я Шобанигурат, черный козел с легионом молодых. Человеческий голос. И пришло время направляться к царю лесов. Было 7 и 9, низ по опаловым ступеням, подаренным ему в бездне за тот, он научивший тебя и нас великолепию. На крыльях ночи за пределы всех пространств, за те сферы, где Югот лишь младший из планет, одиноко вращающийся в черном эфире на краю. Жужжащий голос. Иди к людям и отыщи те пути, которые он мог знать в бездне. Он мог сказать обо всем Нерлатопету, могучему вестнику, и он похожим на человека, надев восковую маску и облачившись в людскую одежду, спуститься на землю из мира семи солнц, чтобы подшутить. Человеческий голос. Нерлатотеп, великий вестник, одарил Югот странной радостью сквозь пустоты. Отец миллионов избранных, странник среди. На этом запись обрывается. Такие слова я услышал, заведя патефон. Я был настолько ошеломлен и испуган, что вновь нажал на кнопку, но до меня донесся лишь скрежет иглы о пластинку. Я от души обрадовался тому, что первые едва уловимые обрывистые слова произнес человеческий голос. Звучный и четкий голос с чуть заметным бостонским акцентом. Я решил, что его обладатель никак не мог прятаться вместе с чудовищем в горах Вермонта. Слушая убогую запись, я подумал, что Экли точно проскрестировал непонятные слова, когда человек мелодично пропел: «Я Шобанигурат, козел с легионом молодых». А затем до меня донесся другой голос. И теперь еще меня пробирает нервная дрожь, хотя Экли успел предупредить меня о нем. Все, кому я рассказывал о записи, считали ее или грубой подделкой, или бредом сумасшедшего. Но если бы я принес им эту чертову пластинку и дал прочесть груду писем Экли, особенно второй с его энциклопедическими сведениями, они бы стали думать иначе. Покорность обошлась не слишком дорого. Я никому не дал послушать пластинку, а потом она... письма бесследно исчезли. Как бы я ни был подготовлен, голос произвел на меня непередаваемое жуткое впечатление. Он торопливо повторял, вслед за человеком слова ритуального заклинания. Но мне представлялось, что он исходит из адских глубин, и гулкое эхо разносит его по бескрайним просторам. Прошло более 2 лет с тех пор, как я в последний раз ставил пластинку, на этот жужжащий глухой звук по-прежнему стоит у меня в ушах. Я Шубанигура, черный козел лесов с легионом молодых. Странно, но я не в силах проанализировать эти графические изобразительные тонации чудовища. Такие звуки могло бы издавать какое-то отвратительное гигантское насекомое, если бы его научили произносить наши слова. Я абсолютно убежден в том, что его вокальные органы ничем не походили на человеческие, даже на органы прочих млекопитающих. У него был особенный тембр, диапазон и обертон, выделявший его из рода всех живых существ и обитателей нашей планеты. Первые сказанные им слова настолько изумили меня, что я больше прислушивался к гулкому жужжанию, чем вникал в его смысл. Оно становилось все громче, и я не мог отделаться от ощущения какого-то небывалого кощунства. Наконец запись оборвалась, когда в разговор вновь вступил звучный и мелодичный человеческий голос с бостонским акцентом. Я сидел, бессмысленно глядя, но успевший автоматически выключиться по телефону. Вряд ли стоит упоминать о том, что я не расставил эту пластинку, пытался проанализировать записи и делился своими впечатлениями в письмах Кэгли. Бессмысленно повторять наши описания и выводы, и вновь расстравлять себе душу. Впрочем, могу намекнуть, что наши оценки совпали. Мы решили, что приблизились к истокам некого отвратительного древнего обряда одной из самых таинственных религий в истории нашей Земли. Нам также стало ясно, что между прячущимися пришельцами и всем человечеством на протяжении долгих веков существовала сложная система связи. Мы не догадывались, широки ли эти связи, можно ли сравнить их современное состояние с тем, что было прежде. Однако у нас появилась определенная основа для бесчисленных, порой весьма зловещих, истолкований. Очевидно, подобная связь между человечеством и безымянной бесконечностью никогда не прерывалась, и одно это откровенно пугало. Богохульство проникло на Землю с темной планеты Югуд, находившейся на краю Солнечной системы. Но сама она была лишь временным пристанищем страшного межзвездного племени. А родилось оно, судя по всему, где-то за границей временно-пространственного континуума, открытого Эйнштейном или за пределами известного нам космоса. Мы продолжали спорить и по поводу черного камня, обдумывая, как его лучше доставить в Архам. Экли не советовал мне приезжать к нему и постоянно напоминал о кошмарных ночных событиях. По той или иной причине он боялся доверить свой груз обычным видам транспорта. Наконец он решил провести камень кружным путем до Беллоус Фоллс, а после отправить его на пароходе до Бостона через Кин, Уинчердон и Фитцбург. Хотя в этом случае ему неизбежно пришлось бы проехать по заброшенным, поросшим лесом дорогам, куда более опасно, чем шоссе, ведущее к Брэдбору. Он сказал, что, посылая мне запись, заметил на вокзале в Брэдбору какого-то насторожевшего его человека. Этот человек был явно взволнован и не пожелал разговаривать со служащими на станции. Он сел в тот же поезд, в котором Экли отправил мне пластинку. Экли признался, что не был уверен, получил ли я ее, и успокоился лишь когда я сообщил о ее благополучном прибытии. Как раз в это время, в 10-х числах июля, по дороге пропало мое очередное письмо, о чем я узнал из тревожного послания Экли. А затем он попросил меня больше не писать в Таушет, а отправлять все письма на главный почтамт Брэдлборо. До востребования. Он пояснил, что теперь будет чаще ездить туда и на своей машине, и на новом скоростном пассажирском рейсе, недавно заменившим прежний метод. Я понял, что его тревога нарастает с каждым днем. Он подробно описывал громкий лай собак безлунными ночами, сообщал мне о новых следах и когтей, обнаруженных утром на дороге в топ-крисе за фермой. Потом рассказал мне о целой веренице следов, совпадавших по направлению с вмятинами собачьих лап, в подтверждение прислал фотографии. Именно в ту ночь собаки отчаянно лаяли и выли. Утром в среду, 18 июля, я получил телеграмму из Bellows Falls, Экли. Известил мне о том, что отправил черный камень поездом номер 5508, выехавшим из Bellows Falls в 12-15 дней. Он должен был прибыть на северную станцию в Бостоне в 4.12 и посчитал, что посылка окажется в Архаме через сутки, и в пятницу провел все утро дома, ожидая, что вот-вот получу ее. Однако ни в полдень, ни позднее она так и не пришла. Я позвонил на станцию и выяснил, что среди багажа этой посылки нет. Затем я связался по телефону с железнодорожным агентом северной станции в Бостоне и с изумлением узнал о том, что у них тоже отсутствует груз на мое имя. Поезд номер 5508 постоял вчера в Бостоне всего 35 минут, но никакой предназначенной мне посылки в его товарном вагоне не обнаружилось. Агент обещал мне расследовать всю историю, и вечером я написал Экли очередное письмо и подробно изложил странное происшествие. Ответ из Бостона пришел на следующий день. Агент не терял времени даром и позвонил мне, как только выяснил обстоятельства. Он успел переговорить с проводником поезда номер 5508 и передал мне его весьма любопытный рассказ. На остановке в Кении к этому проводнику подошел простоватого вида человек с выгоревшими до бела волосами, назвался Стэнли Адамс и, не скрывая волнения, спросил, куда пропал отправленный ему большой ящик. Его низкий монотонный голос внезапно усыпил проводника, и он не помнил, чем кончился их разговор. Когда он очнулся, Адамса рядом не было. Поезд только что тронулся дальше. Агент из Бостона добавил, что проводник на редкость честный и порядочный молодой человек. За годы службы в компании зарекомендовал себя с лучшей стороны. Я записал имя и домашний адрес проводника и вечером выехал к нему в Бостон. Он держался открыто, располагал к себе, но не дополнил уже известную мне историю никакими новыми сведениями. Как ни странно, он не мог толком рассказать, как выглядит этот загадочный Адам. Я обратил внимание лишь на его необычный голос. Я вернулся в Архам и написал вечером несколько писем. Одно Экли, другое служащим железнодорожной компании, а третье агенту в Кин, еще обратился за запросом в местную полицию. Мне не было сомнений в том, что человек со странным голосом не только загипнотизировал проводника, но и сыграл ведущую роль во всем этом мрачном происшествии. Я надеялся, что служащие станции в Кин из записи, оставшиеся на телеграфе, подскажут мне, кто он такой и как ему удалось узнать о посылке. Однако мои расследования оказались безрезультатными. Человека со странным голосом действительно видели на станции в Кине рано утром 18 июля. И кто-то из служащих заметил, как он нес тяжелый ящик, но никто его не знал и не встречал прежде. Он не заходил на телеграф и никаких сообщений на имя, насколько известно, не поступал, равно как не поступало других сведений, из которых можно было бы выяснить, что черный камень находился в товарном вагоне поезда номер 5508. Естественно, что Экли принялся за расследование вместе со мной, приехал в Кин, чтобы расспросить живущих рядом со станцией. Но был настроен фаталистически и не рассчитывал на удачу. Похоже, он воспринял пропажу ящика как зловещее подтверждение уже знакомых ему намерений. Никакой надежды вновь отыскать камень у него не было. Он говорил о несомненных телепатических, гипнотических свойствах горного племени и их агентов. А в одном из писем прозрачно дал мне понять, что камня больше нет на земле. Что касается меня, то я просто пришел в ярость и долго не мог успокоиться. Ведь древние полуистертые письмена могли поведать нам на столько удивительных и глубоких тайн. Не знаю, сумел бы я пережить эту потерю, если бы не новые письма Экли. Теперь в пугающей горной проблеме обозначилась следующая фаза. Все мое внимание обратилось к ней. Глава 4. Неведомые твари осмелели, писал Экли еще более неразборчивым почерком. По-видимому, у него дрожала рука. И решили вплотную подойти к его дому. Почув неладное, в безлунной или тусклой ночи его собаки лаяли безумолку. а днем кто-то постоянно пытался преградить ему дорогу. 2 августа он поехал в деревню и наткнулся на дороге на поваленный ствол. Это было как раз у поворота в город. Сидевшие с ним в машине две большие собаки грозно зарычали, предупредив хозяина, что чудовище притаилось совсем рядом, за деревьями. Теперь он совсем не мог обходиться без своих верных помощников и всюду брал их с собой. Дорожные приключения продолжались 5 и 6 августа. Сначала пуля задела крыло его машины, а на следующий день собаки опять лаяли, сигнализировали ему об опасности. 15 августа он прислал мне отчаянное письмо, и я очень расстроился. Я понял, что в одиночку он долго не продержится, и ему нужно обратиться за помощью в полицию. Закон обязан его защитить. В ночь с 12 на 13 августа события приняли угрожающий оборот. Его ферму обстреляли и убили 2 или 3 собак. На дорожке виднелись отпечатки многих сотен когтей рядом со следами Уолтера Брауна. Экли позвонил в Брэдмор, чтобы ему прислали еще нескольких собак, но не успел сказать и 2 слов, как связь оборвалась. Ему пришлось поехать в город, где он выяснил, что кабель перерезали высоко в горах к северу от Юфейн. Однако домой он вернулся с 4 отличными новыми собаками и надежными средствами защиты для отражения очередных атак. Он написал мне это письмо на почте в Брэдборо, и я получил его без каких-либо задержек. Мои отношения к происходящему к тому времени заметно изменились. Меня уже не слишком волновали научные проблемы, и я с беспокойством думал о судьбе Эка. Я боялся за него, живущего на далекой уединенной ферме. В какой-то мере боялся за себя. Как-никак я успел уже основательно изучить подробности, связанные со странным горным племенем. Оно окончательно вышло из укрытия и каждый день давало о себе знать. Доберутся ли они до меня? Попробуют ли меня окружить? В ответном письме я предложил Эпли свою помощь и дал понять, что начну действовать, если он откажется. Я вновь заговорил с ним о поездке в Вермонт, решив, что он одобрит мой поступок, и добавил, что поддержу его и объясню властям сложившееся положение. Однако он откликнулся лишь короткой телеграммой, посланной из Беллоус Фоллс. Ценю вашу позицию, но ничего вам не поделать. Советую воздержаться от поездки. Она способна повредить нам обоим. Ждите объяснений. Генри. Но дело оказалось куда серьезнее и глубже. После того, как я отозвался на телеграмму, ко мне пришло письмо от Экли. Оно было написано дрожащим почерком. Я с изумлением узнал, что он не только не отправлял телеграмму, но и не получал моего письма, непосредственным ответом на которое она, по логике, и являлась. Но тут же навел справку в Беллоус Фоллс и обнаружил, что телеграмму послал странный человек с выдающим номером голосами и гудящим голосом. Однако, кроме этого, это ничего выяснить не удалось. Слушай, показал ему прописанный вариант телеграммы, но почерк был Экли совершенно незнаком. Он обратил внимание на неправильное написание своей фамилии без последнего «и». Дальнейшие расследования казались неизбежными, однако новый кризис вынудил его их прекратить. Экли написал мне о смерти нескольких своих собак и о покупке очередной партии. Упомянул и про обстрелы, повторяющиеся каждую безлюдную ночь. В эти дни он регулярно обнаруживал следы Брауна и еще 2 человек, рядом с отпечатками когтей на дороге и задворках фермы. Он говорил, что будет вид, вынужден переехать к сыну в Калифорнию, даже не продавав ферму. Однако нужно еще немного повременить. Может быть, он умрет пришельцем, особенно если перестанет разгадывать их тайну. Я вновь предложил свою помощь. Написал, что угроза очевидна, и мы должны убедить в этом местные власти. На него все-таки подействовало мое упорство. Он смягчился и уже не был столь решительным. Отвергая мой план, но попросил предоставить ему срок, чтобы привести в порядок дом, собрать вещи и свыкнуться с мыслью о расставании с родными краями. Так как соседи относились к его исследованиям неодобрительно и не оказывали ему никакой поддержки, то лучше ему будет уехать незаметно. чтобы не пошли пересуды и не возникли сомнений в его психическом здоровье. С него довольны, признался Гейбер. Но он хотел бы достойно сойти со сцены. Письмо я получил 28 августа и тотчас написал ответ, которым постарался его приободрить. Я достиг цели. Он немного успокоился, перестал жаловаться на усталость и описывать перестрел. Впрочем, я не обнаружил в его письмах и особого оптимизма. Он полагал, что временная передышка вызвана только наступившим полнолунием и мечтал о безоблачных сентябрьских ночах. Да, еще писал о том, что переедет в гостиницу Брэдборо, как только скроется луна. И я вновь его подбадривал, но 5 сентября опять получил тревожное письмо, которое он, видимо, написал, не дождавшись моего утешения. По-моему, это письмо очень важно, и его надо привести полностью, насколько я его запомнил. Понедельник. Дорогой Уилморт, вот вам мой безнадежный постскриптум к последнему посланию. Прошлой ночью небо заволоклось тучами, и лунный свет не мог сквозь них пробиться. Впрочем, дождя не было. На мой взгляд, дело плохо, несмотря на ни на что. После полуночи кто-то залез на крышу и забежали собаки. Я слышал, как они рычали и выли. Она даже прыгнула на крышу с низкой пристройки. Там завязалась жестокая драка, и неслось страшное жужжание, которое мне не хотели сделать. Да, еще и лица. Пули влетели в окно, и не знаю, что наскочило. Думаю, когда собаки разделились, одни остались внизу, а другие забрались на крышу дома. Подошел целый отряд чудищ. Я до сих пор не знаю, что там случилось, но боюсь, крылья больше им не мешают. Я погасил свет и стал стрелять из окна, стараясь не попасть в собак. На этом дело закончилось. Утром я увидел во дворе лужи крови и липкие зеленые кусты, которые несли какой-то невообразимый дрянь. Потом я вскарабкался на крышу, также загаженный этими кучами. За ночь я лишился 5 собак, гибель одной из них на моей совести. Я по ошибке прицелился слишком низко, и пуля угодила мне в спину. Сейчас я чиню пробитые пули в окна, и скоро поеду в Брэдфорд за новыми собаками. Во-первых, меня считают сумасшедшим. На днях я черпну во много писем. Наверное, через неделю-другую я буду готов к переезду. Хотя одна мысль об этом убивает. Писал в торопях Экли. Почти сразу же Экли отправил мне второе письмо, которое я получил утром 6 сентября. На сей раз его каракули совсем вывели меня из равновесия, и я не знал, что ему ответить. Пожалуй, мне лучше привести текст, кто его запомнил. Вторник. Облака не рассеялись, и значит, луны по-прежнему нет. Впрочем, в ближайшие дни она все равно должна пойти на еще. Я бы починил электричество и включил прожектор, если бы не был уверен, что они вновь перережут проводник. Наверное, я схожу с ума. Может быть, все, что я вам писал, фантазии или бред, положим. И раньше ничего хорошего не было, но сейчас уже чересчур. Они говорили со мной прошлой ночью. Говорили своими проклятыми, жужжащими голосами. И они осмелились передать вам содержание нашей беседы. Я слышал их ясно и четко. Не мешал даже заливистый лай собак. Когда их речь пришла в глухой гул, в разговор вступил человеческий голос, объяснивший мне смысл слов. Будем откровенны, Леонард. Все гораздо хуже, чем мы подозревали. Они не пускают меня в Калифорнию, хотят взять живым с собой. Точнее, живым останется только мой разум. И на Югор, и еще дальше за пределы нашей галактики, а может быть и в иные пространства. Я ответил, что не собираюсь следовать за ними, и уж тем более в том ужасном виде, в каком они намерены меня трансплантировать. Но, боюсь, все мои отказы бесполезны. Я живу так далеко и уединенно, что они могут явиться сюда среди бела дня, как, впрочем, и ночью. Убито еще 6 собак, и когда я ехал сегодня в Брэттлборо, то чувствовал, что они прячутся совсем рядом, в лесистых частях дороги. Я совершил ошибку, послав вам пластинку и попытавшись отправить черный камень. Советую вам уничтожить запись, пока не поздно. Завтра черкну вам еще письмо, если останусь здесь. Я хотел бы перевести свои книги и вещи в Брэттлборо и на время обосноваться в городе. Я сбежал бы отсюда и налегке, если бы смог. Но что-то удерживает меня. А что именно, я и сам не понимаю. Я переберусь в Брэттлборо, как только почувствую себя в безопасности. Но сейчас мне кажется, что я пленник в собственном доме. Меня не оставляет ощущение, что я ничего не добьюсь, даже если брошу все и сбегу. Это ужасно. Я прошу вас держаться подальше от всего, связанного с ним. Ваш Эклин. Я не спал всю ночь, получив это жуткое письмо. Меня не на шутку тревожило душевное состояние Эклин. Содержание его письма было совершенно безумным, однако общий тон и стиль, учитывая все, что произошло на ферме, свидетельствовали о мрачной решимости и сохранившейся силе воли. Я не стал ему отвечать, подумав, что лучше будет дождаться нового письма Экли, если только у него найдется время для продолжения переписки, и он сумеет откликнуться на мое последнее послание. И правда, на следующий день ко мне пришло его новое письмо. Обилие свежей информации не позволило мне немедленно откликнуться. Судите сами, я хорошо запомнил текст и привожу его полностью. Письмо было написано самыми настоящими каракулями и усеяно кляксами. Похоже, он страшно торопился и почти не владел собой. Среда. Я получил ваше письмо, но говорить о нем и подробно обсуждать его содержание теперь бессмысленно. Я побежден и намерен бросить свои следы, удивляясь, как у меня еще хватило духа с ними бороться. Я не смогу от них скрыться, даже если оставлю все вещи и убегу. Они меня поймают. Вчера они прислали мне письмо. Его принес человек из РФД, когда я прибыл в Брэттлборо. Его текст отпечатан на машинке и на конверте штемпель Bellows Falls. Они сообщили о том, что собираются со мной сделать, и я не в силах это повторить. Берегитесь. Вам тоже грозит опасность. Разбейте пластинку. Луна пошла на ущерб, и ночи будут облачны. Я готов принять помощь. Это могло бы меня спасти. Но любой, приехавший сюда, решит, что я сумасшедший, если только не обнаружит неоспоримых доказательств. Поэтому я не вправе к кому-либо обращаться и просить. Я просто не смогу никому объяснить так, чтобы мне поверили. Да и прежде не мог. Но я еще не сказал вам самого худшего дома. Наверное, вам лучше не читать эти строки, а не то вы оцепенеете от шума. Но знайте, я говорю правду. Так вот, я видел их и дотронулся до одной твари, или вернее, до какой-то ее части. Боже мой, настоящий ужас. Конечно, она была мертва. Ее убила одна из моих собак, и я нашел ее сегодня утром у конуры. Я попытался отнести ее в сарай и сохранить, чтобы убедить людей, они действительно существуют. Но она испарилась за несколько часов. От нее ничего не осталось. Знаете, их видели в реках лишь в первое утро после наводнения. И это хуже всего. Я решил ее заснять и отправить вам фотографию. Но когда стал проявлять снимок, на нем ничего не было видно. Ничего, кроме сарая. Из чего же они состоят? Ведь я же видел эту тварь, успел ее пощупать. К тому же они все оставляют следы. Несомненно, они телесные. Но из чего же состоят их тела? А их облик не поддается описанию. Представьте себе огромного краба, с массой высоких колец или узлов из каких-то плотных канатов и со щупальцами на месте головы. Зеленая слизистая жидкость – это кровь или сок. С каждой минутой таких чудовищ на земле все больше и больше. Уолтер Браун пропал. Мы не видели бы этих кварталов в дерьме, где он прежде слонялся целыми днями. Очевидно, я пристрелил его, хотя твари обычно уносят с собой убитых и раненых. Сегодня днем я смог спокойно добраться до города. Наверное, они убедились в моей покорности и решили прекратить слежку. Я пишу на почте в Реттлборо. Возможно, это конец, и больше писем не будет. В таком случае сообщите моему сыну, Джорджу Гудинафу Экли, его адрес Pleasant Street, 176 Сан-Диего, Калифорния. Прошу вас, не приезжайте сюда. Напишите моему мальчику, если в течение недели вы не получите от меня ни одной весточки. Следите за новостями в прессе. Сейчас я собираюсь разыграть две последние карты, если, конечно, у меня хватит сил. Сначала попробую отравить их я. У меня есть разные химические смеси и маски для себя и собак. А если не подействует, расскажу обо всем шерифу. Они могут упрятать меня в сумасшедший дом. Но уж лучше это, чем полет с чудовищем. Возможно, я попрошу полицейских обратить внимание на следы вокруг дома. Правда, они не слишком четкие, но я каждое утро нахожу свежие. Полагаю, полицейские скажут, что я их обманываю. Они все считают, что я рехнулся. Да, я должен вызвать полицию. Пусть кто-то из полицейских останется на ночь у меня на ферме и увидит все своими глазами. Хотя, наверное, эти твари узнают о моих планах и не появятся здесь ночью. Ведь они уже перерезали кабель, когда я попытался позвонить ночью по телефону. Связист на телефонной станции подумал, что все это более чем странно, и, наверное, решил, что я сам его перерезал. Я уже неделю не могу вызвать мастера и восстановить связь. Конечно, мне стоило бы рассказать обо всем местным крестьянам. Они бы поверили в эти ужасы. Но их бы подняли насмех, попробуя не заявить властям. Да к тому же они уже давно обходят мой дом стороной и ничего не знают о последних событиях. Даже ради ней никто из окрестных фермеров не согласится приблизиться сюда хоть на миг. Здешний разносчик продовольствия слышал, что они говорят и как вышучивают меня на все лады. Боже мой, если бы у меня хватило смелости поговорить с ним и убедить его, что это правда. Думаю, мне надо показать ему следы. Он приходил не раньше полудня, к этому времени они обычно исчезают. Возможно, землю с отпечатками когтей следует поместить в ящик с крышкой, но тогда он подумает, что я над ним просто издеваюсь. Я сам виноват, что столько лет жил отшельник. Будь я пообщительным, крестьяне не стали бы меня избегать. Я мог продемонстрировать черный камень, снимки или поставить пластинку лишь старикам, да невежно. Остальные сказали бы, что это розыгрыш, и волю посмеялись бы на мной. Но, возможно, я все же покажу фотографии. На них ясно видны следы, пусть даже этих тварей нельзя заснять. Как жаль, что никто, кроме меня, не видел ее сегодня утром, пока она не испарилась. Не знаю, к чему это приведет. После всего, что я пережил в психиатрической клинике, мне, наверное, станет легче. Врачи помогут мне прийти в себя. Я буду далеко от своего дома, и это меня спасет. Напишите моему сыну Джорджу, если вы больше ничего обо мне не услышите. Прощайте, но уничтожьте запись. И не связывайтесь больше с этим делом. Ваш. Его письмо ужаснуло меня. Я погрузился в пучину отчаяния. Я не знал, как его обмануть. Я писал мне, что он с вами сообразил. Попробовал в последний дать ему совет, и ты ободришь. Письмо я отправил до вас небо. Я умолял Экли немедленно перебраться в Реттлборо, попросить защиту городских властей, добавив, что сам приеду в город с пластинкой, постараюсь убедить полицию и суд, и его поняли меня. Настало время предостеречь всех жителей от страшных тварей, пока они еще не пришли к нападению. Нетрудно заметить, что я тоже был крайне взволнован, ввиду к каждому слову эхо. Правда, у меня мелькнула мысль, что если он сумел сфотографировать его очень любишь, то виной там какой-то каприз природы, а его нервное возбуждение. Возможно, мое сбивчивое письмо еще не успело дойти до Эки. До 8 сентября, в субботний полдень, я получил от него очередное послание. Оно было совсем не похоже на прежнее и поразило меня своим спокойным тоном. К тому же письмо оказалось напечатано на новой машинке. Уже в этом странном письме чувствовался уверенность в своих силах, но по каким-то машинам приехать. Казалось, что ночной кошмар на дальних домах внезапно подошел к концу. Содержание страшной драмы мгновенно изменилось. Я вновь вынужден процитировать его по памяти и по возможности полно воспроизвести его особый дух и стиль. На нем стоял штемпель Bellows Falls и подпись от руки, поскольку письмо, как я уже говорил, было напечатано довольно много, что весьма характерно для письма. Однако текст отличался предельной аккуратностью, я подумал, что Экли это, возможно, в колледже уже печатал на машинке. Сказать, что, прочитав его, я испытал облегчение, было бы не совсем точно. Конечно, на душе у меня стало гораздо спокойнее, но к этому спокойствию примешивалось ощущение чего-то нереального, почти призрачного. Если Экли был нормален, испытывая столь небывалый страх, то здоров ли он, избавившись от него? И его отчет о выздоровлении, что он означал на самом деле. Ведь умонастроение Экли сделалось не просто иным, а диаметрально противоположным. Вот вам точный текст, и я могу гордиться своей памятью, сохранившей его до последней строчки. Таушенд, Вермонт, пятница, 6 сентября 1928 года. Мой дорогой Уилмор, мне доставляет огромное удовольствие откровенно высказаться по поводу всех глупостей, о которых я вам писал. Я говорю глупости, хотя я имею в виду скорее мое паническое настроение, а не описание самих явлений. Они, эти явления, вполне реальны и достаточно важны. Ошибка заключается лишь в моем ненормальном отношении. Думаю, я уже упомянул, что мои странные посетители начали общаться со мной и рассказывал об этих попытках. Прошлой ночью мы разговаривали. В ответ на их сигналы я пригласил к себе их послание. Могу сказать, что это был человек. Он поведал мне массу нового, о чем ни вы, ни даже я не подозревали. И наглядно доказал, что мы совершенно неверно оценивали их действия и не понимали, с какой целью крылатые прибыли на Землю, основав здесь свою тайную колонию. Возможно, что все зловещие легенды о том, что они предлагали людям и чего желали добиться до нашей планеты, возникли в результате человеческого невежества и непонимания особенностей их аллегорической речи. Конечно, их культурные обычаи и характер мышления резко отличаются от всех наших представлений. Должен откровенно признаться, что я недалеко ушел в своих догадках от неграмотных фермеров и диких индейцев. То, что я считал чудовищным, постыдным и кощунственным, на самом деле оказалось расширяющим границы сознания, даже величество. Мое прежнее отношение было типичным для большинства людей, ненавидящих и боящихся всего принципиально иного, не похожего на наше привычное. Теперь я сожалею о том, что причинил ущерб одиноким на земле и недоверчивым существам во время наших ночных баталий. Если бы у меня тогда появилась возможность мирно и разумно побеседовать с ними, но они не держат на меня зла, их эмоции совсем не похожи на наши. Им не повезло, что они нашли себе в Вермонте негодных агентов. Например, таких недостойных людей, как покойный Уолтер Браун. Он-то и настроил меня против них. Они никогда не нападали на людей и никому не вредили. Но часто роковым образом ошибались и окружали себя шпионами из числа местных жителей. У них существует настоящий культ злых людей. Человек с вашими знаниями поймет меня, если я свяжу этот культ с Хастером и Желтым Знаком. Его цель — убрать их со своего пути и наказать с помощью чудовищных сил из иных миров. Так они расправляются с агрессором. Но не с обычными людьми. И жертвами предосторожности крылатых становятся лишь эти соглядатые. Мне удалось узнать, что наши пропавшие письма похитили каким-то крылатым. А, если так можно выразиться, эмиссары зловещего культа. Пришельцы хотят от людей только мира, не вмешательства в их жизнь и увеличение духовных связей. Последнее теперь абсолютно необходимо, поскольку земные открытия и изобретения расширили наше познание, и отныне крылатым с каждым днем все труднее существовать на этой планете. Пришельцы хотели бы пополнее узнать человечество и отобрать нескольких философов и ученых для знакомства с их цивилизацией. Такой обмен знаниями уничтожит все имеющиеся преграды, страхи и в результате восторжествует модус виндеми, который сможет удовлетворить обе стороны. Сама мысль о попытках порабощения или духовного разложения человечества чудовищна и нелепа. Неудивительно, что крылатые выбрали меня для установления этих связей. Как-никак, я успел уже немало узнать о них и могу быть на Земле истолкователем их намерений. Они о многом говорили со мной прошлой ночью, и факты способны потрясти воображение своим масштабом и широтой охвата. А мне еще предстоит столько узнать в процессе непосредственного общения и переписки с ним. Пока они не звали меня с собой в путешествие на иные планеты, хотя позднее я сам, наверное, захочу с ними отправиться, воспользовавшись своими познаниями и всем опытом, накопленным человечеством. Они больше не будут осаждать мой дом, все вернулось к норме, и теперь собакам не придется меня защищать. Я прошел здесь через страшные испытания, но взамен узнал массу нового, и мой интеллектуальный багаж сравним лишь с изведанным немногими смертным. Наверное, крылатые – самые восхитительные органические существа во Вселенной или в сферах вне времени и пространства. Члены огромной космической расы, в сравнении с которой все иные жизненные формы – всего лишь неполноценный вариант. Они ближе к растительным, чем к животным видам, если подобные термины вообще применимы к их органической структуре, отдаленно напоминающей грибы. Впрочем, их состав – в известной мере сходным с хлорофиллом, и единственная в своем роде пищеварительная система существенно отличается от свойственных настоящим грибам. Они состоят из форм, совершенно чуждых нашей части пространства. Их электроны вибрируют совсем иначе. Вот почему их невозможно заснять обычным фотоаппаратом, хотя мы можем их видеть, и зрение нас не обманывает. Полагаю, что набравшись знаний, любой хороший химик смог бы изобрести раствор для фотографий, проявляющий их изображение. Это племя крылатых способны полностью сохранить свою субстанцию, перемещаясь в безвоздушном, лишенном жара межзвездном пространстве. А иные пришельцы могут путешествовать лишь с помощью механических приспособлений и благодаря любопытнейшим хирургическим операциям. Только у немногих из них есть крылья, сопротивляющиеся воздействию эфира. Верманские пришельцы как раз относятся к этому подвиду. Они не случайно обосновались на заброшенных горных кряжах Старого Мира. Но и тут я должен уточнить ряд подробностей. Их внешнее сходство с жизнью животных, со структурой, которую мы считаем материальной, свидетельствует о параллельной эволюции, а не о близком родстве. Интеллектуальные возможности превышают любые известные нам жизненные формы. Хотя должен сказать, что крылатое племя с нашей горды несомненно самое разное. Телепатия – их обычный способ общения, но у них имеются и рудиментальные вокальные органы, которые после несложной операции, операции не широко практикуются и считаются чем-то повседневным и обязательным, могут дублировать речь всех говорящих организмов. Они обитают на еще не открытой, почти лишенной света планете, на самом краю нашей Солнечной системы, за Нептуном и на расстоянии 9 других планет от Солнца. Это, так сказать, их родной дом. Как мы и предполагали, планета в мистически зашифрованном виде упоминалась в древних и потаенных рукописях. Там она называлась Юготом. Вскоре к ней проявят интерес в нашем мире и начнут размышлять о ее происхождении. Надеюсь установить с ней духовную связь. Меня не удивит, если астрономы ощутят сигналы мысли и откроют Югот, когда крылатые позволят им это сделать. Но Югот — это только форпост всего племени. Оно расселилось на разных планетах и звездах, о которых мы не имеем никакого представления, и даже вряд ли способны их себе вообразить. Единица времени и пространства является для них олицетворением космического единства. На самом деле, она не более, чем атом, принадлежащий им бесконечности. Человеческое сознание не в силах охватить эту бесконечность. Причем я могу судить по себе, и за все время существования людского рода они догадываются. Возможно, человек 50 или чуть меньше. Наверное, на первых порах вы, Уилмарт, сочтете мои рассуждения бредовыми. Но со временем сумеете оценить поистине титанические возможности, открывшиеся перед нами. Я хотел бы поделиться с вами множеством фактов и должен сообщить немало интереснейших подробностей. Но они не для письма. В прошлом я предостерегал вас от поездки ко мне. Теперь опасность миновала, и я с удовольствием отказываюсь от своих слов и приглашаю вас к себе. Не могли бы вы приехать сюда до начала занятий в колледж? Наша встреча доставила бы мне истинное удовольствие. Возьмите с собой пластинку и все мои письма, потому что мне надо посоветоваться и уточнить ряд деталей. Они понадобятся мне, чтобы создать всю историю. Привезите и фотографии, потому что я от волнения, кажется, перепутал негатив. Вы не представляете, что я собираюсь поведать вам в дополнение к изложенному здесь, какие колоссальные планы рождаются у меня в голове. Приезжайте, не раздумывая. За мной больше никто не следит, и дома у меня мир и тишина. Отправляйтесь в путь, а я подъеду на станцию Бреттлборо и встречу вас там. Погасите у меня подольше, вернее, сколько сможете. Я предвкушаю интереснейшие споры по вечерам о тайнах Вселенной и беспомощности наших догадок. Только, конечно, никому не говорите об этом. И посвященные ничего не должны знать. Железнодорожное сообщение с Бреттлборо плохо налажено. И вы можете ознакомиться с расписанием в Бостоне. Садитесь в поезд до Гринфилда, а потом сделайте пересадку. Я предлагаю вам выехать из Бостона в весьма удобное время, 10 минут 5 утра. Поезд прибудет в Гринфилд в 7:35, а в 9:19 вы пересядете в другой, который остановится в Бреттлборо в 10:01 вечера. Выберите подходящий день недели и дайте мне знать, а я подъеду на станцию и встречу вас. Простите за это отпечатанное письмо, но, как вы знаете, у меня начали дрожать руки, и я просто не в силу долго писать. Вчера я приобрел Бреттлборо, эту машинку, Корона. Кажется, она хорошо работает. Жду от вас ответа и надеюсь увидеться с вами в самом скором времени. Придите с собой пластинку, все мои письма, фотографии. Искренне ваши. С нетерпением жду приезда. Генри Уэйк. Алберту Н. Уилмарту Эксквайр. Университет Искатоник, Артем, Массачусетс. Противоречивость моих эмоций после прочтения, перечитывания и тщательного анализа этого странного и непредсказуемого письма подается описанию. Я уже сказал, что одновременно почувствовал облегчение и неуверенность, но это слишком грубое определение, включающее нюансы и печальные ощущения, как с облегчением, так и с неуверенностью. Начну с того, что письмо настолько противоречило предшествующей веренице ужасов, что изменение сознания Эпли, будущего страха, умиротворения, беспокойствия и даже воодушевления, казалось невероятным в своей стремительности и бесповоротности. Я с трудом мог поверить, что за день психологическая перспектива человека, написавшего мне еще в среду отчаянное послание, стала совершенно иной, пусть даже ночью он испытал какое-то необычайное облегчение, и не до такой же степени. Иногда, чувствуя реальность разыгравшейся драмы, я задавал себе вопрос, уж не померещилось ли мне все эти фантастические и фантасмагорические силы, но потом думал о записи на фонографе, и это совсем сбивало меня с толку. Я мог ожидать от Экли чего угодно, не такого письма. Проанализировав свои впечатления, я определил их в две фазы. Первая, если считать, что Экли был и оставался в здравом уме и твердой памяти, то происшедшие изменения были необъяснимы. Вторая, никто не назвал бы нормальными или предсказуемыми изменениями в стиле эго, его умонастроении и языке. Казалось, коварные мутации уже затронули глубинные основы его личности, и их воздействие было столь очевидно, что эти фазы никак не соединялись. Одна исключала другую, наглядно демонстрируя отклонение от нормы. Выбор слов, орфография, все сделалось не таким, как раньше. Я с профессиональной чуткостью к стилю проследил различия и понял, что лишь мощнейшая эмоциональная встряска могла вызвать столь радикальный поворот. Однако в ряде отношений письмо было вполне типичным для Экли. Та же старая страсть к бесконечному, та же пытливость ученого. Я ни на минуту не верил в подделку или хитроумную замену письма. В этом случае он не стал бы меня приглашать, чтобы я сам убедился в правдивости его рассказа. Я не поехал в субботу вечером, продолжая обдумывать содержание письма. Его подоплеки угадывалась борьба светлых и темных сил. Я уже устал от быстрой смены чудовищных предположений, возникавших в моем сознании в последние 4 месяца, и размышлял над новыми, потрясшими меня фактами медленнее обычного. Сомнения чередовались с готовностью поверить Экли, но так бывало и прежде, когда он сообщал мне о чудесах. Однако с недавних пор любопытство начало вытеснять тревогу и замешательство. Неважно, был Экли безумен или нормален, произошла ли с ним настоящая метаморфоза, или он просто успокоился. Главным было то, что в своих увлекательнейших исследованиях он сменил перспективу. Его страхи, не будем гадать, реальные или мнимые, сразу уменьшились. Но все внимание переключилось на открывшиеся перед ним космические бездны и недоступные людям знания. Я тоже стремился к неведомому, и потому наши пламенные мечты совпадали. Когда Экли удалось разрушить чудовищный барьер между мирами, я почувствовал неподдельное волнение. Уничтожить дурацкие, надоевшие границы времени и пространства, отбросить, как ненужный хлам, законы природы, ощутить связь с бескрайними просторами, приблизиться к тайнам бесконечности. Да, для этого стоило рискнуть жизнью, подвергнуть испытанию разум и душу. И Экли уверял меня, что угрозы больше нет, а иначе он не стал бы приглашать меня, после того, как я столь долго отказывался к нему ехать. Я подумал о том, что он может мне поведать, и оцепенел, представив себе, как сижу в уединенном доме и слушаю человека, накануне беседовавшего с инопланетянами, а на столе рядом с нами пластинка и груда писем, в которых он делился со мной своими наблюдениями. Итак, в воскресенье утром я отправил Экли телеграмму. В ней говорилось, что мы можем встретиться в Бреттлборо в следующую среду, 12 сентября, если его устроит эта дата. Однако расписание, которое он предложил мне, я решительно отверг. Признаюсь честно, мне не хотелось приезжать в глухой Вермонтский край поздно вечером. Я позвонил на станцию и заказал билет на другой час. Мне предстояло встать пораньше и сесть в поезд, отправлявшийся из Бостона в 8-7 утра. В таком случае в 9:25 я должен был прибыть в Гринфилд, подождать на вокзале и в 12:22 пересесть на поезд, идущий в Бреттлборо. Я буду там час 8 дня, а это удобнее, чем в 10:01 вечера. Экли встретит меня, и я без страха поеду с ним по пустынным и таинственным дорогам. Я указал в телеграмме выбранное время и обрадовался, получив от него тот же вечер ответ. Время устраивает встречу. Поезд 1:08. В среду не забудьте запись писем, фотографии. Надеюсь, благополучный приезд ждут великие открытия. Экли. Одно то, что обмен телеграммами состоялся в течение дня, и мою телеграмму ему то ли доставили в Таунсенд, то ли прочли по телефону, воодушевило меня и окончательно уничтожило все сомнения. Я вздохнул спокойно и почувствовал, что с моих плеч упала тяжелая ноша. Ведь подозрения месяцами никуда не исчезали, а таились в глубине моей души. В ту ночь я спал долго и крепко, и с утра принялся за сбор, хотя в запасе у меня оставалось еще 2 дня. Глава 6. С среду я отправился к Кэкли, взяв с собой чемодан с необходимыми вещами и блокнотом, в котором были помечены даты получения страшной записи на фонографе, фотографии и чуть ли не всех писем. Я держал обещание и никому не сказал, куда еду. Мне и самому было ясно, что в наши дела нельзя посвящать посторонних, даже если все закончится благополучно. Мысль о духовном контакте с пришельцами живых миров ошеломляла, и я, несмотря на длительную симптомную тренировку и жизненную готовность, чувствовал себя глупцом. Что же в подобном случае могли испытывать остальные, несведущие люди? Не знаю, что преобладало во мне. Страх или жажда небывалых впечатлений, когда я пересел из бостонского поезда и отправился на запад, глядя, как знакомый пейзаж сменяется почти неизвестным. Уайлдхэм, Конкорд, Ей, Питтсбург, Гарднер, Эттон. Поезд прибыл в Гринфилд с минутным опозданием. За Северный экспресс еще стоял. Я торопливо убежал в вагоне, и мне перехватило дух при виде машин, освещенных ярким полуденным солнцем. Все они отправились в рай, о котором я много читал, но где никогда прежде не был. Я знал, что скоро окажусь старомодной, более примитивной, живущей по своим законам Новой Англии, похожей на индустриальные, прибрежные южные регионы с их современными городами. У них прошла вся моя жизнь. И вот теперь я, проезжая по неиспорченной цивилизации, патриархальным графством Новой Англии, где нет иностранцев, не дымят фабричные трубы и бросается в глаза яркая реклама. По Новой Англии без бетонных дорог, даже в самых новых окнах. Странно было наблюдать за этой мирной и тихой жизнью, столь типичной для штата, и сознавать, что она связана с вечными корнями, с лесами и холмами. Хранит память о предках, как бы удобряющую ее почву старинными верами, о которых не принято упоминать. Я видел, как сияли под солнцем синие воды реки Коннектикут. Мы пересекли ее, миновав Нортфилд. Впереди маячили зеленые таинственные холмы, и когда в вагон вошел проводник, я понял, что наконец добрался до Вермонта. Он попросил меня перевести часы на час назад, объяснив, что в северном холмистом штате другое время исчисления, и они не согласны с новыми порядками. Когда я это сделал, у меня возникло ощущение, будто я очутился в прошлом веке. Поезд шел вдоль реки и незаметно въехал в Нью-Хэмпшир. Я догадывался об этом, заметив крутой склон Уантастикуит, о котором сложено столько старинных легенд. Улицы тянулись по левую сторону, а справа я увидел зеленый остров, омываемый речным потоком. Пассажиры поднялись с мест и двинулись к двери. Я последовал за ними. Поезд остановился, и я спустился на продолговатую платформу железнодорожной станции в Брэттлборо. Оглядевшись по сторонам, я увидел несколько машин и стал гадать, какой из них приехал Эко. Он говорил мне, что у него Форд, но не успел я присмотреться, как кто-то направился ко мне навстречу. Это был явно не Экли. Человек подал мне руку и звучным голосом осведомился. Я ли мистер Алберт Н. Уилмарт из Архама? Он ничем не напоминал бородатого седого Экли на снимках и показался мне довольно молодым, элегантно одетым, словом, типичным горожанином. В его хорошо поставленном голосе мне почудилось что-то знакомое и тревожное, хотя я не мог вспомнить, с чем было связано это непонятное ощущение. Пока я глядел на него, он объяснил, что является близким другом моего будущего хозяина и приехал из Таушенда по его просьбе. Экли, сказал он, плохо себя чувствует. У него внезапно разыгралась астма, и он сейчас не в силах передвигаться. Однако болезнь не столь серьезная, его планы от них не изменились. Он будет рад моему визиту. Я не стал допытываться, известно ли что-нибудь мистеру Норрису. Так, представился мне знакомиться. Об исследованиях и открытиях Экли. Однако мне показалось, что они не слишком хорошо знают друг друга. Я помню об отшельничестве Экли и его поистине круглом одиночестве. Поэтому меня удивило появление на вокзале его приятеля. Но пока я разбирался на хлынувших меня чувства, Ноэс завел мотор и пригласил меня в машину. Судя по описанию Мэтью, у него был небольшой подержанный форт. Я не ожидал, что доберусь до его дома, ультрасовременно продолговав на нем автомобиль. Очевидно, он принимал Мюэйс, купленный совсем недавно. Он мне бросил в глаза, сочувствовал его, сочувствовал его, сочувствовал его, сочувствовал его. Я предположил, что владелец машины где-то отдыхал где-то неподалеку от Тауша. Мюэйс забрался в машину следом за мной. Они сразу же тронулись в путь. Я обрадовался, что он не стал занимать меня разговором. Во всей атмосфере чувствовалась напряженность, мне хотелось помолчать. Озаренный лучами полуденного солнца, город был очень живописен. Мы спустились со склона холма и двинулись вправо по центральной улице. Подобно другим старым городам Новой Англии, обычно запоминавшимся с детства, мы выглядели лучше. Его ансамбль, островерхих крыш, печных труб и кирпичных стен, невольно пробуждал забытые воспоминания, идущие из глубины души. И я мог бы сказать, что приблизился к вратам полузаколдованного царства, преодолев нерушимые законы времени, царства, в котором могли существовать, расти и сохраняться старинные и причудливые явления. Когда мы выехали из Брэттлбора, ощущение неестественности, окружавшее заметно усилилось. На всем лежала печать тайны и чего-то запрета. Возможно, это чувство подкрепляли высокие холмы, поросшие лесами, их крутые склоны и темные, пугающие гранитные скалы. Кто знает, какие секреты скрывали за вершинами этих холмов, что рождалось, умирало и вновь воскресало в чаще суровых лесов. Неизвестно даже, враждебны ли эти тайны людям. Дорога петляла, и порой мы оказались рядом с широкой мелководной рекой, стекавшей в неведомые мне северные горы. Я вздрогнул, когда мой спутник сказал, что это Уэст Ривер, ведь в ее разлившихся потоках после наводнения видели одну из этих крабообразных тварей, о чем я узнал из газетной статьи. Постепенно окружающая нас местность становилась все глуше и пустыней. Старинные мосты, угрожающие, нависали над бездной между холмов. Вдоль реки тянулись заброшенные, поросшие травой железнодорожные пути, от которых веяло одиночеством и бесприютностью. Передо мной промелькнули свежие вырубки в долине, рядом с которой высились огромные утесы. Гранит Новой Англии поражал своим суровым серым светом, особенно мрачным на фоне озаренных солнцем вершин. Во врагах струились ручьи, стекавшие к реке. Казалось, что они стремятся поведать ей тайны тысяч высоких неприступных холмов. Узкие, почти неухоженные тропинки тоже сбегали вниз в долину, то пересекая их, то расходясь в стороны. Они были видны и на крутых склонах, и терялись в чащих дремучих лесов. Я подумал, что за старыми разросшимися деревьями может спрятаться целая армия злых духов, и тут же вспомнил об Эппе. Наверное, они следили за тем, как он уехал в город. Теперь меня уже не удивляли его страхи и предчувствия. Меньше чем за час мы добрались до старого поселка Ньюфейн. Это был последний форпост цивилизации, связавший нас с миром, который можно было смело называть завоеванным и заселенным людьми. Миновав его, мы покинули привычную, зависящую от времени, осязаемую и рождающую непосредственный отклик в среду, и очутились в фантастическом призрачном царстве. Узкая, напоминающая ленту дорога, вилась и петляла на крутых поворотах, то вздымаясь вверх, то резко спускаясь, словно повиновалась какой-то неведомой прихоти. Зеленые пики холмов и гор сменялись полузаброшенными долинами. Кроме звуков нашего мотора, мы слышали лишь глухой гул, доносившийся с отдаленных ферм. Они изредка попадались нам по пути. Да, еще негромко журчали ручьи, стекавшие вниз из тенистых лесов. У меня перехватило дыхание от близости низких, округлых холмов, сменивших гряду высоких гор. Я даже не мог себе представить их неприступность и крутизну. Они не шли ни в какое сравнение с привычным нам прозаическим городским пейзажем. Дремучие, непроходимые леса. На их склонах усугублялись страх и одиночество, А сами эти склоны казались пришельцами из странной, давным-давно забытой эпохи. Или, может быть, письменами, отправленными в наследство племенем древних титанов, о котором уже никто не помнит. Или в глубоких грезах можно было узнать, что оно некогда царило на земле. Все легенды прошлых веков и поразительные описания Эклия ожили в моей памяти, невольно усилив атмосферу напряженности и нарастающей угрозы. Цель моего визита и пугающая ненормальность всей этой ситуации внезапно стали мне предельно ясны, и я с трудом удержался от мрачных размышлений. Очевидно, Ноэс заметил мое волнение. Дорога начала обрываться, и мы уже не могли ехать на прежней скорости. Он принялся объяснять мне особенности здешних мест и старался держаться как можно любезнее. Повествуя о красоте и первозданной дикости края, о присущих его жителям предрассудках, он явно обнаружил знакомство с фольклорными изысканиями моего будущего хозяина. Из его подчеркнуто вежливых вопросов было понятно, что он знал о моих научных исследованиях и цели визита. Знал он и о том, что я везу с собой какие-то свидетельства, однако не стал об этом распространяться и ни словом не упомянул о чудовищных открытиях Эклия. Он вел себя на редкость дружелюбно, и весь его облик обычного горожанина должен был бы успокоить меня, а реплики и пояснения даже приободрить. Однако я с каждой минутой чувствовал нарастающую тревогу. Она усугубилась, когда мы подъехали к гряде поросших лесом холмов, то и дело трясясь и подскакивая на поворотах. Порой мне чудилось, будто он испытывает меня и хочет выяснить, известны ли мне страшные тайны этого края. Стоило ему заговорить, как я ощущал, что незнаком его голос. Само это чувство дразнило, мучило и не давало спокойно вздохнуть. Почему его хорошо поставленный, звучный голос вызывал у меня какие-то зловещие ассоциации, связываясь с забытыми ночными кошмарами? Я ощущал, что сойду с ума, если я узнаю его. Изобрети я какой-нибудь достойный предлог, то непременно прервал бы поездку. Мне ничего не удалось придумать, и я решил, что неторопливое обсуждение научных проблем с Эклием поможет мне развеять сомнения и прийти в себя. Кроме того, космически красивый пейзаж действовал поистине завораживающе, и как ни странно снимал напряжение. Пока мы то карабкались в гору, то на всем ходу слетали вниз. Время исчезало в загадочных лабиринтах, и вокруг нас вырастали сказочные волны цветов, и оживало великолепие минувших столетий. Седые рощи, мирные пастбища с яркими синими цветами, пустые поля, между коричневыми горами, термосными лугами, среди которых редко высились огромные деревья, а за ними темнели отвесные скалы. Пахнущую подножье душистыми кустарниками, луговой травой. Даже солнце сияло здесь по-особому, как будто во всем регионе господствовало ожидание или скрытое возбуждение. Ничего подобного я прежде не видел, разве что на дальнем плане в картинках итальянских примитивистов. Подобные ландшафты встречались на полотнах Содома и Леонардо, но лишь как фон, проступающий сквозь ренессансные аркады. Однако мы очутились в самом центре картины и обнаружили то, о чем смутно помнил и тщетно искал всю жизнь. Внезапно, обогнув окружные виды скалы, машина резко затормозила и остановилась. Слева от меня, за ухоженной лужайкой, выходящей на дорогу и отделенной от нее каменной оградой, стоял белый двухэтажный особняк с мансардой необычного размера. Он удивлял не свойственной глухому краю элегантностью. Рядом с ним располагалась пристройка, точнее, соединенная арочным перекрытием сарай и амбар. А справа, чуть в глубине, высилась мельница. Я сразу же узнал особняк по снимкам и не удивился, заметив железный почтовый ящик у ворот, выбитый крупными буквами имени хозяина – Генри Эклия. Поодаль от дома простирался участок заболоченной земли с многочисленными деревьями, а прямо за ним поднималась выспрутая скала с лесистой чащей на гребне. Я понял, что это вершина Черной горы, посередине склона которой мы только что проехали. Ноэс вышел из машины и взял мой чемодан. Он попросил меня подождать, пока он зайдет в дом и сообщит Экле о моем появлении. Он добавил, что у него срочные дела, и он не сможет здесь оставаться. Когда он стремительно двинулся по дорожке к особняку, я тоже выбрался из машины. Мне хотелось размять затекшие ноги и немного пройтись перед долгим разговором. Моя нервная напряженность вновь усилилась, дошла до предела, когда я оказался здесь, в двух шагах от осаждаемого дома, на авансцене страшных событий, столь красочно описанных Эклем. Скажу честно, я боялся предстоящей беседы, способной еще теснее связать меня с этими чуждыми и таинственными мирами. Контакт со всем странным и непривычным чаще пугает, чем воодушевляет. И я с горечью представлял себе, как по этой пыльной дорожке еще недавно проходили чудовища, оставляя мерзкую зеленую слизь, обнаруженную после безумных ночей с их холодящими кровь ужасами и смертями. И тут я обратил внимание на то, что поблизости не было ни одной из собак Эпли. Неужели он продал их, как только с ним помирились крылатые? Я попытался убедить себя, что они и правда миролюбивые, и Эпли не случайно так подробно рассказал мне об этом в своем последнем, не похожем на прежние письма. Однако в глубине души меня не покидали сомнения. В конце концов, продолжал рассуждать я, Экли человек наивный и неискушенный, а его жизненный опыт от них не богат. Кто знает, возможно, за их желанием установить контакт кроется какой-то непонятный и зловещий план. И я попытался отвлечься от гнетущих мыслей и бросил взгляд на дорожку, хранившую столь страшные свидетельства. Последние несколько дней выдались сухими, и разные следы беспорядка отпечатались на земле, хотя успели покрыться пылью и утратили четкость. Я решил пронаблюдать за ними просто так, из праздного любопытства, чтобы немного сосредоточиться и привести в порядок нахлынувшие на меня впечатления, а также побороть неуемную фантазию, пробудившуюся от ужасных воспоминаний. В мертвой тишине было что-то зловещее. Лишь вдали чуть слышно журчали ручьи, а на вершинах холмов чернели деревья, заслонявшие низкий горизонт. И тут смутные угрозы и туманные фантастические образы окончательно выкристаллизировались в моем сознании. Я уже сказал, что принялся рассматривать беспорядочные следы на дорожке из праздного любопытства. Это любопытство мгновенно сменилось охватившим меня неподдельным страхом. Я застыл на месте. Пыльные следы были сбивчивы и неопределенны. Вряд ли они могли привлечь чье-либо внимание. Я отметил несколько странных подробностей рядом с широким пятном, где дорожка от дома соединялась с тропой, ведущей на холм. Я догадался, что они могут означать. Мне не оставалось никаких сомнений, не оставалось больше и надежды. Не зря я столько времени, вооружившись лупой, изучал отпечатки когтей крылатых на фотографиях, присланных Эклем. Я слишком хорошо знал эти мерзкие следы, идущие в разных направлениях, что еще более усиливало ощущение ужаса, которое не могло произвести ни одно живое существо. Нет, я не ошибся. Прямо перед моими глазами, судя по всем признакам, оставленные лишь несколько часов назад, красовались три отметки. Богохульные отпечатки когтей чудовищ. Они вели как к ферме, так и от нее к дороге. Так вот они, адские следы живых грибов с Югота. Я собрался с силами и сдержал чуть не вырвавшийся из моей груди громкий крик. В конечном счете, чудовище.